Глава 23. Стоя на коленях, вытянув шею, с трепетом в душе смотрела Бланш в полуотворенную дверь и следила за действием яда. Она находилась так близко от своей жертвы, что могла видеть, как бился пульс на ее висках. За рвотой последовала сильная слабость. Можно было принять ее за мертвую, если бы не раздавался по всей комнате ее хрип. Но вдруг Мария быстро вскочила, и судороги начали корчить ее. Зубы застучали, и рвота повторилась. При каждом приступе рвоты весь ее корпус выгибался кольцом, грудь и плечи выгибались так, что кости трещали. Мало-помалу лицо ее сделалось черного цвета, глаза ввалились и дико сверкали. По лбу катились крупные капли пота, ее страдания становились невыносимыми. Она то слабо стонала, то пронзительно кричала. Потом она принялась бормотать что-то. Просила пить и умоляла Бога прекратить ее мучения. Всех знакомых она призывала к себе на помощь. Барона де Скорваля, аббата Медона, Мориса, своего брата Шан-Луино и, наконец, Марсьяля. Марсьяль! Одного этого имени было достаточно, чтобы заглушить всякую жалость в сердце Бланш. «Зови своего любовника, зови! Он явится, но будет поздно». Скоро Мария так ослабела, что не в состоянии была подать голоса. Глаза закрылись, кровавая пена покрыла губы. Голова запрокинулась, и она перестала шевелиться. «Все кончено», — прошептала Бланш. Она встала, ноги ее дрожали, но сердце оставалось непоколебимо. Она не могла вообразить себе подобного зрелища. Она знала, что от яда умирают, но не знала мучений, предшествующих этой смерти. Теперь она думала, как бы убежать из дома. Однако принудила себя подождать еще несколько минут и, видя, что Мария не шевелится, решила войти в комнату. Едва сделала шага три, как Мария вдруг, будто поднятая силой электрического удара, встала на ноги и, раскинув руки, загородила ей дорогу. Это движение было до такой степени страшно, что Бланш отскочила к самому окну. «Маркиза де Сермес!» — пробормотала Мария. «Бланш! Отравительница!» Бланш решительно подошла и сказала: «Да, я отплатила тебе. Ты думаешь, что я не страдала в тот вечер, когда ты прислала своего брата, чтобы отнять моего мужа, которого я с тех пор больше не видела?» «Вашего мужа? Я не понимаю». «Осмелишься еще утверждать, что ты не любовница Марсьяля?» «Я вчера видела его в первый раз после побега де Скорваля». Ослабевшая Мария упала на кресло. «В самом деле, а это роскошь, окружающая тебя. Кто все это дал?» «Шан-Луино». «Положим», — продолжала Бланш без всякой жалости. «А кого ты ждала? Кто тебе прислал платье? Видишь, я все знаю». И так как ее жертва молчала, она повторила свой вопрос. «Отвечай, кого ты ждала?» «Не могу». «Видишь, ты ждала Марсьяля, своего любовника, моего мужа!» Мария продолжала молчать, размышляя, насколько ей позволяли страдания. Что если сказать Бланш о бароне, то это значит погубить его. В это самое время она вспомнила о чем-то и, вынув дрожащей рукой из-за корсажа сложенную бумагу, подала ее Бланш. «Я не любовница Марсьяля де Сермеза», — произнесла она едва слышно. «Я жена Мориса де Скорваля. Вот доказательства. Читайте». Едва Бланш прочла, смертельная бледность покрыла ее лицо. Доказательство было неоспоримо. Это было свидетельство, выданное священником в Вагано о браке с Морисом. Мысль, что она отравила невинную, как молния поразила ее. В первый раз в жизни доброе чувство заставило забиться ее сердце. В эту минуту она не рассуждала, забыла, какой она подвергается опасности, и стала громко кричать: «На помощь! Спасите!» но было 11 часов, и в деревне все спали. Самая близкая ферма отстояла от бордери на 25 миль. Крик молодой женщины замер в ночной тишине. В саду тетка, вероятно, слышала ее голос, но она скорее позволила бы изрубить себя на куски, чем войти в дом. Мария поняла, что для нее не было больше надежды. Она чувствовала, что жизнь исчезает, что холод смерти охватил все ее существо. Бланш хотела бежать на улицу, чтобы звать на помощь. Но Мария слабым движением остановила ее. Отравительница остановилась. «Не зови», — сказала Мария. «Останься. Дай мне, по крайней мере, скончаться в мире. Уже недолго». «Замолчи. Я не хочу, чтобы ты умерла. Если ты умрешь, какова будет моя жизнь после?» «Ничто меня не спасет. Я не жалею ни о чем, и я не желаю более жизни. Я так страдала в этот год, столько плакала». Ее слова стали замирать, как у человека, который засыпает. Ее страдания стихли, и она действительно будто засыпала в объятиях смерти. Вдруг она вскричала: «Мой ребенок, мое дитя, Бланш!» — произнесла она отрывисто. «Выслушай меня. Это тайна моей жизни. Никто о ней не знает. У меня есть сын. Вот уже несколько месяцев, как Морис пропал. Если он умер, что будет с нашим сыном? Бланш, ты должна поклясться. Ты, которая убиваешь меня, поклянись, что будешь моему ребенку вместо матери». Бланш была как помешанная. «Клянусь», — сказала она, — «клянусь. Ценою этого обещания, слышишь? Только за это я прощаю тебя. Не забудь своей клятвы, Бланш. Бог иногда позволяет и мертвым отомстить за себя. Моя тень будет преследовать тебя, пока ты не исполнишь клятвы». «Я не забуду», — бормотала Бланш, — «но твое дитя...» «Ах, я боялась! Презренная тварь, я испугалась стыда! Я наказана за это твоей ревностью и смертью! Бедное создание, Бланш! Помни все!» Она еще что-то бормотала, но уже не связано. Бланш взяла ее за руку и стала трясти. «Кому ты доверила своего ребенка? Кому? Где? Мария?» Губы несчастной шевелились, но из горла вылетало одно хрипение. Она вытянулась на кресле в последних судорогах и упала с него на ковер. Мария умерла, так и не сказав имени старого доктора из Вагана. Она лежала мертвая, а отравительница стояла посреди комнаты, и мысли ее кружились, подобно песку, при страшном урагане. Она думала, что ею овладеет безумие, ее мозг горел. Она забыла себя, она вспомнила только, что в полночь сюда придет гость, и ее поймают, если она не убежит. Но человек, который явился на ее крики, следил за нею. Когда он увидел, что Мария испустила последнее дыхание, он стукнул в дверь и выставил свою физиономию. «Шупен!» — вскричала Бланш, будто проснувшись. «Собственной персоной», — отвечал старый вор. «Вам посчастливилось. Но вам нечего здесь киснуть, могут прийти. Ну, отправляйтесь». Машинально она сделала несколько шагов, но труп Марии лежал поперек дороги. Надо было перешагнуть через нее, но она не решалась. Шупен схватил ее на руки и понес. Старый вор был в неописуемом восторге. Будущность его теперь была обеспечена. Бланш была с ним крепко связана. На воздухе Бланш оправилась. «Я хочу сама идти», — сказала она Шупену. Он опустил ее на землю. Тогда она вспомнила. «А где тетушка?» — вскричала она. Бедная родственница была подле них. «Разговаривать тут нечего», — сказал Шупен двум женщинам. «Идите, я вас провожу». И, взяв за руку Бланш, Он повел ее через рощу. Так у Марии, у этой святой недотроги, есть дитя. Но куда она отдала его на воспитание? Я буду его отыскивать. Как будто это легко. Вдруг пронзительный хохот раздался в темноте. Шупен бросил руку Бланш. Скрывавшийся за деревом человек бросился на него и в одну минуту нанес ему 4 раны ножом, вскричав: «Милосердная Богородица, я исполнил свое обещание! Теперь я могу есть кушанье, разрезанное этим ножом!» «Трактирщик!» — пробормотал Шупен, падая. Единственный раз в собственной жизни бедная тетушка явила присутствие духа и энергию. «Пойдем», — сказала она, обезумев от страха и увлекая свою племянницу. «Он умер». «Нет, еще не совсем, потому что злодей имел силу дотащиться до своего дома и постучаться. Его жена и младший сын спали, старший сын, только что вернувшийся из кабака, отворил ему дверь. Увидя его на земле, он подумал, что отец пьян, и хотел его поднять, но старик его оттолкнул. «Оставь меня», — сказал он, — «расчет с жизнью кончен. Лучше выслушай меня. Бланш отравила дочь Лашенера. Чтобы сказать тебе об этом, я и дотащился сюда. Это все равно, что наследство, которое я тебе оставляю, сын мой. И если ты не дурак...» При этом он испустил дух, не сказав, куда зарыл деньги, полученные за Лашенера.